Я думаю, что каждый должен быть на своем месте. Хранить покой государства – работа очень нужная. Я постарался быть максимально вежливым, но если все будут заниматься этим, то кто сделает другие дела? На своем месте – это хорошо. Кстати, что вам сказали Тарси о вашем предназначении? Последний вопрос был неожиданным. Тарси. При чем здесь Тарси? Удивился я. Миллионы людей посещают их представительство, но очень немногие посещают их дважды. Так вот в чем дело. Догадался я. Вы должны понять меня правильно. Мы рады тем возможностям, которые дает сотрудничество с Тарси. Но все ли так безоблачно, что мы можем ожидать в дальнейшем от серых? Каковы их истинные планы? Думаете, они хотят захватить землю? Улыбнулся я. Не говорите глупостей, Павел Николаевич, вам это не идет. Как человек, почти получивший высшее образование и преуспевающий в учебе, вы должны быть умнее. Черное, белое, захватить, не захватывать – это логика для голливудских боевиков. В жизни все сложнее. Извините, покраснел я. Пустяки. Итак, что вы можете сказать о Тарси? Почти ничего. Я не почувствовал, чтобы от них исходила угроза. А если подробнее, зачем вы ходили в представительство? Поговорить. О чем поговорить? О жизни. Поговорили, они определили ваше предназначение, определили, но я не захотел о нем слышать. Почему? Уверенный приподнял бровь. Не хочу, чтобы это сказывалось на моем дальнейшем выборе. Вот как? Что ж, это ваше право. И что было потом? Отпираться было бессмысленно. Они предложили мне работу. И что это за работа? Мне предложили отправиться в качестве наблюдателя на одну из планет, населенных людьми, на планету, менее развитую, чем наша. Почему-то я постеснялся сказать о миссии, которая мне предложена. Слишком нескромно это прозвучало бы. Вы согласились? Да. Молодость, романтика, серьезно и задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику. Это хорошо, что вы согласились, и еще лучше, что не стали ничего от меня скрывать. От такого скроешь. Стоило мне пару раз зайти к Тарси, и сразу попал на заметку. Да и не собираюсь я ничего скрывать. Не вижу в предложении серых ничего постыдного или недостойного. Что вы скажете, если я предложу вам побеседовать с нашими ведущими учеными? Любая информация о Тарси будет очень полезной. Нам сейчас просто необходим технологический прорыв, продолжил Степан Сергеевич. Вряд ли из этого выйдет толк. Поймите меня правильно, я не отказываюсь. Но что толку, если я расскажу о том, что такой-то прибор плоский, а другой имеет форму шара? Да пока и рассказывать-то не о чем. На других планетах я не побывал. Вот об этом желательно поподробнее, после того, как вернетесь. Непременно. Интересно, что было бы, если бы я сказал? Ни в коем случае. Я облегченно вздохнул, поняв, что меня не собираются тащить к эскулапам прямо сейчас. Интересы своей страны, конечно, важная вещь, но когда тебя изводят вопросами, не очень-то приятно. В том, что меня не оставит без внимания, я не сомневался. Должно быть, серьезный понимал, что много из меня пока не выжмешь, и решил не форсировать события. Машина остановилась почти на том же самом месте, где меня подобрали. Я не прощаюсь, Павел Николаевич, натянуто улыбнулся мой собеседник. Облегченно вздохнув, я толкнул дверь и оказался на тротуаре. Кто бы мог подумать, что события примут такой серьезный оборот. В ожидании миллиона, который должен быть получен завтра, я решил заглянуть в магазин и потратить оставшиеся в наличии деньги, устроив себе маленький пир. После всех произошедших сегодня событий требовалось срочно подкрепиться. Полдня я просидел в комнате, пытаясь осмыслить все, что на меня свалилось. Позвонил отец и сообщил, что они прибыли в клинику. Сегодня же врачи должны начать обследование. Ближе к вечеру я все-таки решил покинуть дислокацию и выйти в город. Собственно, дел никаких у меня не было, и я мог бы отправиться к Тарси сразу, но к предстоящим переменам хотелось хотя бы немного привыкнуть, слишком уж резкий поворот сделала моя жизнь. В общем, я отправился на прогулку, уж лучше бы я этого не делал, хотя кто знает. Я спокойно дошел до угла, где был остановлен вполне невинным вопросом. «Не подскажете, где улица Красильникова?» Я обернулся навстречу невысокому парню, объяснил дорогу и продолжил свой путь. Точнее, собрался его продолжить. Не успел я свернуть за угол, как буквально столкнулся с... Как бы вам объяснить, сразу за углом стояла спортивная машина с поднятым капотом, а рядом с ней, наклонившись над двигателем и пристально его разглядывая, стояла женщина. Женщина с большой буквы. Я таких раньше только по телевизору видел или на обложках модных журналов. Чуть позже я смог по достоинству оценить ее грацию, улыбку и шарм. Первоначально же моему взору предстала та часть тела, которая остается на виду, когда дама наклоняется, чтобы рассмотреть двигатель своего автомобиля. Часть, должен признать, тоже выглядела весьма и весьма, так же как длинные ноги, которые из нее росли. По какой-то нелепой случайности женщина остановилась сразу за поворотом, а я отвлекся на разговор с прохожим. В общем, когда я ее заметил, то понял, что остановиться не успеваю. Все, что я успел, это рефлекторно выставить вперед руки. Ну, честное слово, рефлекторно, человек непроизвольно реагирует таким образом на приближающееся препятствие. В результате получилось, что я схватил красотку за, ну, вы сами понимаете. Женщина резко отпрянула от машины, повалив меня на землю. Но, видимо, ей этого показалось мало, и она упала следом. Я на секунду онемел. Когда на вас падает такая красотка, несложно лишиться дара речи. Первой в себя пришла дама. Выбравшись из моих невольных объятий, она топнула ногой и заявила: «Нахал, простите меня, я не хотел». Я представил, как выглядело мое поведение со стороны, и покраснел. «Все вы так говорите, и это вместо того, чтобы помочь. Как низко пали нравы. Уверяю вас, это чистая случайность. Что вы смотрите? Вы собираетесь мне помогать или нет? Я попробую. В современном спортивном автомобиле столько всевозможной электроники, что разобраться в ней без специальных стендов – пустая затея, но после всего случившегося просто уйти было никак невозможно. На удивление причина поломки оказалась элементарной – отвалился высоковольтный провод. Я присобачил его на место и предложил женщине попробовать завести машину. Мотор фыркнул и заурчал, подобно довольному тигру. «Спасибо. Что бы я без вас делала?» Красотка одарила меня мягкой улыбкой. «Есть еще настоящие мужчины». К счастью, гнев ее прошел, сменившись симпатией. «Рад был помочь. Извините, что так неуклюже налетел на вас. Ну что вы, это я виновата. Я сразу должна была понять, что вы порядочный человек. Как я могу отблагодарить вас за помощь? Что вы, не стоит благодарности», заверил я. «Меня зовут Инга». Она протянула руку с тонкими пальцами и длинными, ярко накрашенными ногтями, которую я аккуратно пожал. Возможно, следовало руку поцеловать, но после того, как я схватил Ингу за, ну, в общем, за талию, как бы поцелуй не был принят за фамильярность. «Очень приятно, Павел». Неожиданно у Инги в сумочке заиграл мобильник, и она обернулась к машине. По мере того, как моя новая знакомая слушала, лицо ее становилось все более огорченным. «Ну вот, из-за этой поломки я не успела заехать за своим спутником. Но вы же настоящий мужчина и не оставите меня в беде. Чем я могу вам помочь? Я собираюсь на одно мероприятие, где неприлично показываться без спутника. Вы можете стать на этот вечер моим кавалером? Ущипните меня». Я всегда думал, что кавалеры таких женщин, как Инга, работают, как минимум, в банках, а скорее всего ими владеют. Отказаться было выше моих сил. А собственно, почему я должен отказываться, если это действительно важно? Вы меня очень выручите. Я обещала быть, отказываться было бы неловко. Хорошо, тогда я согласен. У вас есть во что переодеться? Понимаете, это светское мероприятие, там принято появляться в строгом костюме. Вот так раз. До этого из всех светских мероприятий мне доводилось присутствовать только на собраниях, а там к форме довольно мягкое отношение. «Свой гардероб я забыл дома», — ответил я. «Извините, но я не смогу быть вам полезен». «Ну что вы, это такая мелочь. Мы немедленно подберем вам что-нибудь подходящее. Считайте, что это моя благодарность за вашу помощь». «Ну почему мою карточку активируют только завтра?» «Одалживаться чрезвычайно не хотелось. Это не слишком удобно. Бросьте. Считайте, что это мой маленький каприз». Женщина положила мне руку на плечо, заглянула в глаза и мягко улыбнулась. Мурашки побежали у меня по спине, разум кричал, что он отказывается руководить телом. Неожиданно всплыла из памяти фраза из давно увиденного фильма: «От таких женщин не уходит». Почему бы и нет, отдам ей деньги завтра, выбралась из подсознания предательская мысль. Второй такой встречи может не быть. «Поведешь?» – спросила Инга, посмотрела на мой ошарашенный вид и добавила: «Ладно, садись рядом на пассажирское». Машина взревела сотнями лошадей и резко сорвалась с места. На мой гардероб Инга потратила около 50 тысяч рублей. Я заверил ее, что завтра же все ей отдам, в ответ на что получил лишь улыбку. Машина сорвалась с места снова. Через полчаса Инга остановилась около здания, на входе в которое значилась выставка современного искусства. «Эта галерея принадлежит моей подруге», – заверила Инга. «У нее несколько экстравагантный вкус, но подобные вещи сейчас в моде. Я ничего не понимаю в современном искусстве». «Не переживай, в современном искусстве почти никто ничего не понимает. Все, что тебе надо, это сделать умный вид и многозначительно кивать. Справишься?» «Постараюсь». «Но если никто ничего не понимает в современном искусстве, то зачем сюда приходят люди?» «Это тусовка. Принято делать вид, что всем все нравится». Напыщенный швейцар распахнул дверь и пропустил нас в помещение. Ингу он смерил почтительным взглядом, меня оценивающим. Выставка действительно была странной. Коллажи, составленные из каких-то лоскутков, из кривых водопроводных труб и старых вещей, были рассредоточены по залу, являя собой отдельные композиции, между которыми гуляли гости, разглядывая эти творения. К Инге бросилась импозантная блондинка. «Привет, дорогая, очень рада тебя видеть. Кто это с тобой? Какой интересный молодой человек. Меня зовут Павел», — представился я. «Чем вы занимаетесь, Павел?» Что ей ответить? Сказать, что студент. «Я специализируюсь в технической сфере. Правда, в последнее время есть намерение испытать себя на ниве дипломатии», — честно ответил я. «О том, какая это будет дипломатия, я упоминать не стал». «Как интересно». Хозяйку салона окликнули, и она убежала, бросив на прощание: «Не скучайте». Люди переговаривались друг с другом, останавливаясь на время, затем снова приходили в движение. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Темы разговоров были мне чужды. К счастью, мы не задержались здесь слишком долго. «Павел, вы умеете водить машину?» — бархатным голосом проворковала Инга. Я перенервничала. «Мне просто необходимо успокоиться. Машину я водить умел. Правда, спортивные кабриолеты до сих пор не приходилось». Автомобиль фырчал, как норовистый конь, и готов был мчаться вперед, стоило немного надавить на газ. Приходилось сдерживать свои порывы. До дома Инги мы долетели минут за 10. Я припарковал авто во дворе и отдал ключи Инге. «Предлагаю выпить по чашечке кофе. Поднимешься, если это удобно?» «Если я приглашаю, значит, удобно», — Инга рассмеялась. Неожиданный поворот, но после всего, что сегодня случилось, я, похоже, разучился удивляться. Мы поднялись на третий этаж, она открыла ключом свою квартиру и предложила мне пройти вперед. «Вот так я и живу». Мы прошли в гостиную. «Располагайся. Немного вина, разве что немного. Я и так плохо соображал. Такая женщина пьянит не хуже вина и может выбить из колеи кого угодно. Я в душ, ужасно устала за день». «Не скучай». Инга убежала. Через минуту послышался звук льющейся воды. «Что значит это приглашение на чашечку кофе?» Кстати, о кофе она и не вспомнила. «Кто я для этой львицы? Мимолетный каприз? Даже если так, должен ли я отказываться от того, о чем не смел и мечтать?» «А вот и я». Появилась хозяйка дома. Ее халат был скорее данью условности и позволял в полной мере оценить великолепную фигуру. «Где же кофе?» — хрипло проговорил я. «А зачем нам кофе? Ну же, Павел, будьте смелее». «Легко сказать, быть смелее, сердце колотится так, что готово выскочить из груди». Глава 4. Трель звонка не унималась не менее 10 секунд, затем в дверь начали стучать громко и настойчиво. Я подумал, что ничего не знаю об Инге. Возможно, у нее есть муж или ревнивый любовник. Ситуация смешнее не придумаешь. Но оказалось, это не тот и не другой. «Что за бесцеремонность?» — нахмурилась женщина. «Кого там принесло, Жек?» — раздалось из-за двери. «Открывайте, вы затопите пол подъезда». И стук возобновился. «У нас нет никакой утечки. Все так говорят, а потом оказывается, что у соседей снизу потолок обвалился». «Не обваливали мы никакие потолки, потому что я на страже. Некоторые повреждения может найти только специалист». «Хорошо, можете убедиться сами, что у нас все в порядке». Инга распахнула дверь. Сантехник был неожиданно опрятным. Новенький форменный комбинезон, открытое лицо, пластиковый ящик с инструментами. «Где здесь у вас ванна?» — сходу спросил он. «Вот, можете посмотреть», — недовольно проронила Инга. Сантехник принялся извлекать на свет разводные ключи, вентили, лен. Все это он разложил в прихожей. «Что вы делаете?» — воскликнула Инга. «Не мешайте подготовке рабочего процесса», — с сосредоточенным видом отозвался работник ЖЭКа. «И вообще отойдите в сторону. Между прочим, это моя квартира. Об этом будете говорить в конторе. Мое дело, найти утечку. Инга недовольно фыркнула и отошла в сторону. Сантехник нырнул в ванную комнату и принялся там стучать и орудовать ключом. Результат этой работы был поразительным. Неожиданно ударил фонтан воды, забрызгав не только ванную, но и часть коридора. «Ну вот, я же говорил, что здесь что-то не в порядке», — воскликнул водяной мастер, довольно потирая руки. «Что вы сделали? Пока вы не пришли, все было в порядке», — кричала Инга, подпрыгивая на мокром полу. «Не стой, словно курица, неси скорее швабру, будем воду убирать», — скомандовал сантехник. «Да вы хотя бы вентиль перекройте», — наконец смогла выкрикнуть Инга. Еще недавно пушистая кошечка превратилась в разъяренную фурию. «Петрович знает свое дело», — заверил мастер и опять исчез в недрах ванной комнаты. Появился он через минуту, мокрый и довольный. «Ну вот, недельку придется посидеть без воды, а так, порядок. Как неделю? Как же так можно? Раньше люди вообще без водопровода обходились, и ничего. Вот это я понимаю. Это был рай для сантехников. Никаких утечек. Я понял, что пора пробираться к двери, о романтическом вечере теперь не могло быть и речи. Пойду я, пожалуй. Жаль, что все так получилось. Позвони мне завтра». Инга сунула мне визитку. Сантехник неожиданно весело подмигнул и обернулся к хозяйке, которая накинулась на него с упреками. Я спустился вниз и только тогда вспомнил, что забыл пакет со старой одеждой в багажнике машины Инги, а вместе с ним свой студенческий билет и жалкие остатки денег. К счастью, паспорт и кредитку я благоразумно переложил в карманы нового костюма. А вот на то, чтобы переложить туда все остальное, у меня благоразумия не хватило. Возвращаться назад не хотелось. Там сейчас кипели водопроводные страсти, Инге точно не до моих проблем. Я дошел до остановки автобуса. К сожалению, кредитные карточки для оплаты проезда в общественном транспорте не принимают. Но хотя бы нет смысла сожалеть о том, что карточка не активирована. Пришлось возвращаться домой пешком, потратив на это около часа. Всю дорогу меня терзали сомнения, с чего бы вдруг такой женщине, как Инга, неожиданно обратить на меня внимание. Я не склонен был себя недооценивать, но и переоценивать не имело смысла. Что это, случайность или нет? Может, Степан Сергеевич решил таким образом подстраховаться, или все это лишь каприз богатенькой дамочки? Варианты толпились в очереди. Те, что были для меня более предпочтительными, старались оттолкнуть те, которые казались более разумными. Приходилось прилагать немалые усилия, чтобы попытаться расставить их в порядке возможного приоритета. Что за напасть? Но этого оказалось мало, меня не хотели пускать в общежитие. «Куда прешь? Сейчас полицию вызову», — гаркнула вахтерша баба Нюра. «Вахтерши в общежитии — это такой особый род людей, министра мимо себя не пропустит, если он не изволит здесь проживать. Это же я, баба Нюра. Баба Нюра, это я», — заявила вахтерша. «Студенческий, вы меня не узнали? Я Павел Скоробогатов из 117-й. Пашка, ты что ли? Ишь, прифронтился. Ладно, проходи. Фух, хотя бы не придется искать место для ночлега. Только этого не хватало для завершения полного событиями дня. Хватит с меня. Завтра узнаю, как дела у мамы, заберу свои вещи у Инги и отправлюсь к Тарси. Пора приступать к работе». С утра планы неожиданно пришлось поменять. Разбудил меня телефонный звонок. Звонил мой недавний знакомый, Степан Сергеевич. Я не ожидал от него каких-либо действий так быстро. Тем удивительнее было услышать: «Что же вы, Павел Николаевич, так беспечны? Иная беспечность граничит с преступлением. О чем вы?» — удивился я. «Через 10 минут внизу вас будет ждать машина. Приезжайте, поговорим». «Через 10 минут? Мог бы позвонить и заранее». Я быстро собрался, надел свой новый костюм и вышел на улицу. С компетентными органами не стоит шутить без крайней необходимости. Интересно, что нового могло случиться за ночь? Знакомый автомобиль стоял у входа. Водитель знаком предложил мне садиться и молча тронул машину с места. За всю дорогу он не произнес ни одного слова. Я не спрашивал, а сам он разговор не заводил. Ехали мы минут 20. После чего машина остановилась в тихом дворе около ничем не примечательного двухэтажного дома. «На второй этаж и прямо», — буркнул водитель. Это была первая фраза, которую я от него услышал за две поездки. На втором этаже на двери висела табличка агентства «Омнибус». «Социологические опросы». Оригинально. Почему-то я ожидал, что все будет более официально. Но, по большому счету, какая мне разница? В приемной длинноногая секретарша что-то печатала на компьютере. Заметив меня, Она оторвалась от работы. Вы по поводу, я к Степану Сергеевичу. Проходите. Кабинет номер 4. Почему не номер 1? Хотел спросить я, но не стал. И так понятно, тот, кто придет не по делу, будет стремиться заглянуть именно в кабинет под цифрой 1, полагая, что именно там и должен находиться начальник. Наверняка его не станут в этом разубеждать. Скорее всего, там находится сотрудник, в обязанности которого входит заворачивать тех, чье присутствие здесь нежелательно. Я постучал в указанную дверь и услышал в ответ: «Заходите, Павел Николаевич». Как он узнал? Впрочем, о чем это я? Способов масса. Водитель мог позвонить своему шефу или вообще где-нибудь здесь стоит замаскированная видеокамера. Я потянул дверь на себя. Рад, что вы приняли мое предложение без проволочек. Думаю, будет лучше, если мы поговорим с вами здесь. Очень удобно, знаете ли, нет такой суеты, как в нашем основном здании. Я молчал, пока что сказанное ответа не требовало. Что касается причины, по которой со мной хотели поговорить, наверняка об этом и так пойдет речь. «Вы не удивлены моей просьбой?» – спросил серьезный. «Признаться, удивлен. Не представляю, что могло измениться со вчерашнего дня. Так и не представляете, не лукавьте, Павел Николаевич. Не думаете ли вы, что контакты с представителями иностранных разведок – не лучшее времяпрепровождение для законопослушного гражданина? Времена сейчас не те, как когда-то, заодно только это вас не сошлют в Сибирь. По крайней мере, пока...» Степан Сергеевич улыбнулся, давая понять, что последнее – шутка. Но в каждой шутке, как известно, только доля шутки. Тем не менее, такое поведение вас не красит. Совсем не красит. О чем вы? Какая иностранная разведка? Искренне удивился я. Вас интересует, какая именно? Да нет, я не имел дела ни с какой иностранной разведкой. Это вам только кажется. На самом деле вы не только встречались с их агентом, но и получили от него подарки. Я... Подарки, бред какой-то, бред, а это как назвать? Серьезный нажал кнопку на пульте, и на одной из стен засветился экран. Фотографии были из магазина, того самого, где Инга выбирала мне костюм. На одной из них было ясно видно, что она расплачивается карточкой за сделанные покупки. Но при чем здесь иностранная разведка? Да и деньги я обещал вернуть, Торси перечислили мне аванс. Сегодня банк активирует карточку, и я отдам все до копейки. Степан Сергеевич перелистывал фотографии. Вот это мне нравится больше всего. Я лежал на асфальте, Инга лежала сверху. Удачный ракурс, не правда ли? Я покраснел. Хорошо еще, что он не продемонстрировал ракурс, который был за несколько секунд до того. Это была случайность. Я столкнулся с женщиной, и мы упали на землю. Молодой человек, в работе разведок случайностей не бывает. Инга Лахтис. На экране появились фотографии Инги с разными людьми, сделанные в разное время, работает, как минимум, на две разведки. Удачливый агент, а этого человека вы случайно не узнаете? На фотографии рядом с Ингой был запечатлен молодой парень. Я присмотрелся. Точно, именно он спрашивал у меня дорогу за секунду до моего столкновения с женщиной. Так он тоже, мелкая сошка, действует на подхвате, используется для мелких поручений. Речь пойдет не о нем, а о вас. И что же мы видим в результате? Вы лежите на асфальте вместе с иностранным агентом, затем едете с ней в магазин, позволяете оплатить ваши покупки, затем отправляетесь на выставку. Выставка тоже? Нет, выставка самая обыкновенная. По роду своей деятельности Инга обязана вести открытый и общительный образ жизни, у нее много знакомых. Известие было сногсшибательным, а серьезный продолжал выкладывать аргументы. Затем вы отправились к ней домой. Мне интересно, с какой целью? Думаю, что в намерение ваше входило не просто попить кофе. Я покраснел еще больше. Да что за день такой? Раз за разом меня вгоняют в краску. А почему бы и не кофе? Потому что это Инга. Из ее цепких коготков никто так просто не уходил. Пришлось вмешаться. Кстати, из-за вашей непредусмотрительности мы залили соседей снизу. Теперь придется делать им ремонт. Так сантехник, это, ну да, надо же было вас как-то высвобождать из ее цепких лапок. Уж извините, если мы нарушили ваши планы интимного характера. Послушайте, если вы знаете, что она иностранный агент, то почему до сих пор ее не арестуете? Не все так просто. Времена изменились, изменились и методы работы разведок. Мир стал гораздо более открытым, чем пару десятилетий назад, а то, что из открытых источников можно получить не менее ценную информацию, учитывается не всегда. На грубое нарушение наших законов Инга не идет, по крайней мере, такие случаи не зафиксированы, ходит по краю, так что предъявить ей, по большому счету, нечего. Взять хотя бы случай с вами. Вы не являетесь носителем государственных секретов, а следовательно, не можете их разгласить. Так значит, я ничего не нарушил, вздохнул я с облегчением. Пока не успели, не считая этических норм и правил, заметил серьезный. Если вы заметили, мы беседуем в кабинете, а не в камере. Я лишь хотел предупредить вас, в какую неприятную ситуацию вы попали. Инга постаралась бы привязать вас всеми возможными методами. Я побагровел, и не только тем, о котором вы сейчас подумали, сдержанно улыбнулся Степан Сергеевич. Но за сладкой оберткой обычно скрывается горькая пилюля. Разведки не занимаются благотворительностью, однажды вам пришлось бы платить по счетам. Да зачем я ей сдался, удивился я. А вы не догадываетесь, Тарси? Серьезный кивнул. Тарси, не знаю, как вы попали в поле зрения сообщников Инги, думаю, они ведут дистанционное наблюдение за представительством, в котором вы побывали. Вы посетили его дважды, этого оказалось достаточно, чтобы взять вас в разработку. Так у них ведь тоже есть представительство, Тарси, удивился я. Конечно, есть. Не сомневайтесь, там они работают куда более открыто. Но, как видите, и нас не забывают. В чужом огороде морковка слаще. А морковка, это, значит, я, морковка, это информация. А информация о Тарси, самая вкусная и сладкая морковка. Наши друзья собирают ее где только возможно. Делайте выводы, Павел Николаевич. Заметьте, я обо всем рассказал вам честно и прямо. Спасибо, я это заметил и оценил. А почему вы рассказали обо всем честно и прямо? Не понял. Удивленно приподнял бровь серьезный. Вы могли прижать меня историей с Ингой, однако не стали этого делать. Мог бы, а что толку? Очень скоро вы окажетесь вне сферы нашей досягаемости. И потом, хорошие отношения – это лучший повод для взаимного доверия, не так ли? Я успел вас изучить. Начни я давить, получу невольное противодействие. Вместо того, чтобы думать о деле, вы будете думать о том, как бы избавиться от излишней опеки. Я думал, что в вашей службе принято действовать так, как, в общем, так, как работала Инга. Разные ситуации, разные методы, разные люди. Тот, кто работает за деньги, продаст. Тот, кто работает из страха, будет думать о том, как бы очутиться подальше от его причины. Тот, кто действует по убеждению, надежнее всего. Я думаю, с вами можно говорить открыто. Да, открытость дорогого стоит. Признаться, Степан Сергеевич подкупил меня этой самой открытостью. Как-то смог он меня просчитать, не могу я ответить подлостью и обманом, когда ко мне обращаются с открытым забралом. И понимаю, что причина не в чрезмерной доброте серьезного, но тем не менее, если одной из ставок в работе является ставка на благородство, надо, как минимум, верить в это самое благородство. А это аргумент. Спасибо, что рассказали про Ингу. Ну что вы, Павел Николаевич, какие счеты? Спокойно работайте по заключенному Старси контракту. Развитие связей подобного рода принесет нам пользу. Так я пойду, не смею вас задерживать. Вот мой номер телефона, звоните, если возникнут трудности. Непременно, я взял визитку, посмотрел на то, что там написано. Надпись была краткая и лаконичной. Стольников Степан Сергеевич и номер телефона. Интересно, зачем мне номер телефона, если я и так под наблюдением? Обо всех моих встречах они узнают чуть ли не раньше меня. Я вышел на улицу, огляделся в поисках возможного наблюдателя и никого не обнаружил. Впрочем, вчера я тоже никого не заметил, так что это еще ни о чем не говорит. Попал я в переплет. Мой друг Сашка вряд ли предполагал такое развитие событий, когда советовал мне поинтересоваться собственным предназначением. Но не в том же мое предназначение, чтобы отбиваться от назойливого внимания спецслужб. А Инга хороша. Я попытался представить, что было бы вчера, если бы не появился сантехник и не устроил потоп, и меня бросило в жар. Сердце учащенно забилось. Надо гнать эти мысли. У меня мать в больнице в тяжелом состоянии, а меня волнуют объятия шпионки. Как вам не стыдно, сударь? Да если бы не договор с Тарси, Инга и не посмотрела бы в вашу сторону. Но до чего же хороша, чертовка. Чтобы отвлечься от мыслей об Инге, я позвонил отцу и поинтересовался, как дела у мамы. Ее состояние было сложным, Врачи пока не пришли к однозначным выводам, сегодня ждали прилета коллег из Берлина для врачебных консультаций. Пока результат не станет известен, лучше не уезжать. Но кто мешает мне пройти подготовку к заданию, которое мне предстоит выполнять? Осталось немногое. Забрать из багажника машины Инги мои вещи и вернуть ей деньги, потраченные на мою экипировку. Причем сделать это надо аккуратно. Наверняка она попытается воспользоваться встречей, чтобы пустить в ход свои чары. Я набрал номер Инги и после пары гудков услышал бархатистое напевное. «Алие, Инга, это Павел. Здравствуй, Паша. Надеюсь, ты не обиделся за такое неудачное завершение вечера? Нет, что ты. Водопровод – это такая вещь, непредсказуемая, как женщины. Я чувствую себя неловко и хотела бы загладить свою вину. Ты хочешь встретиться? Об этом я не мог и мечтать. Тогда я хотел бы приготовить для тебя сюрприз. Но сначала назови мне номер твоей карты, и я верну потраченные тобой вчера деньги. К чему такая спешка? Что за счеты между друзьями? Ты ведь согласен быть моим другом? Не забывай, что я мужчина и не хочу быть обязанным даже такой прелестной женщине. Я буду чувствовать себя неловко, если не верну деньги за мой костюм». Инга замолчала. Она обдумывала ответ. «Я обдумывал, как бы мне усилить аргументацию. Я нарушил паузу первым. Такая женщина, как ты, достойна самых лучших подарков. Я счастлив быть рядом, позволь мне хоть как-то компенсировать это счастье». «Ну хорошо», — довольно промурлыкала шпионка. «Записывай номер счета». Мы оба остались чрезвычайно довольны. Я тем, что смогу вернуть долг. А Инга думала, что ее чары оставили неизгладимое впечатление. Если при этом еще удастся и деньги сэкономить, то тем лучше. «Отлично», — записал. «Когда мы увидимся? Я боюсь нарушить твои планы. В мои планы входит весело провести время, желательно в хорошей компании. Ты мне льстишь. Тогда мне надо лишь заскочить в банк. Через полчаса я буду совершенно свободен». «Отлично, тогда у банка через полчаса. Похоже, мне не оставляют возможностей для отступления. Ну, это мы еще посмотрим. Вчера я попался бы в эту ловушку, сегодня же буду действовать осмотрительнее». «Замечательно. Буду ждать с нетерпением», — отозвался я и постучал по дереву. Я перевел деньги на указанный Ингой счет и вздохнул с облегчением. Оставалось справиться со второй частью задачи. Для этой цели я поставил на мобильнике таймер на 10 минут. Подумал, хорошо ли я рассчитал свои силы, вздохнул и убавил время до 5 минут. Оставалось лишь нажать на кнопку, и начнется отсчет. Я вышел из банка и стал прогуливаться в ожидании хищницы, нацелившей на меня свои когтистые лапки. Не прошло и 10 минут, как спортивная машина Инги, мигнув поворотником, припарковалась у тротуара. Я нажал в кармане на кнопку мобильника, таймер начал отсчитывать время. Изящная ножка ступила на асфальт. На секунду Инга замерла в этой соблазнительной позе и появилась полностью улыбаясь и приветливо помахав рукой. «Здравствуй, милый». Она потянулась и поцеловала меня. Еще вчера я был бы на седьмом небе от счастья, но сегодня я стал более внимательно прислушиваться к своим ощущениям. Холод. Никакого чувства. Это был бесстрастный поцелуй манекена. Манекена очень красивого, но совершенно равнодушного. Не понимаю, как я мог еще недавно испытывать к ней чувства. Себя так легко убедить и выдать желаемое за действительность. «Привет», — ответил я. Инга чуть отстранилась и внимательно на меня посмотрела. Насторожилась. Я повел себя не так, как соблазнительница ожидала. Секунду подумав, она приняла мою скованность за смущение и успокоилась. «Куда поедем?» «Куда хочешь?» «Значит, в ресторан». Я опустился на пассажирское сиденье, Инга — на водительское. Совсем недавно я мечтал, чтобы Юлька увидела меня с красавицей, но сейчас об этом даже и не подумал. Я в роскошном автомобиле, рядом со мной такая женщина, но вместо радости я чувствовал тоску. Мечта оказалась какой-то ненастоящей, обманкой, как кролик из шляпы фокусника. Инга положила руку мне на колено и плавно погладила. Мое сердце прибавило оборотов, разум боролся с эмоциями. Не слишком ли много времени я выставил на таймере? Может, стоило ограничиться 3 минутами? К счастью, 5 минут истекли, и я с облегчением услышал мелодию мобильного телефона. «Алло», я сделал вид, что отвечаю на звонок. «Как вы говорите? Срочно? А нельзя ли отложить?» «Нельзя, не забыть с собой студенческий билет?» «Хорошо, буду». Я обернулся к коварной красавице. Непредвиденная ситуация, надо срочно отметиться в институте. Я хлопнул себя по карманам. Кстати, я оставил свой студенческий у тебя в багажнике вместе со старой одеждой. Я об этом совсем забыла. Всплеснула руками Инга. Хорошо, что ты здесь, давай скорее достанем пакет. Через минуту я держал в руках пакет со своей старой одеждой. План осуществился, пора было отрываться. Я тебя подвезу, предложила Инга, недовольно кусая губы. Ее машина сорвалась с места и влилась в поток. Вскоре мы достигли цели. Спасибо, ты меня здорово выручила, поблагодарил я. Я могла бы тебя подождать. Правда, я сделал вид, что обрадовался, но я могу задержаться. Давай сделаем вот что. Как только я разберусь с делами, отзвонюсь, и мы отметим это событие. Инга потянулась для поцелуя, но я чмокнул ее в щечку и выскочил из машины, словно ошпаренный. Заскочив в родное учебное заведение, я не стал там задерживаться, а как можно скорее отправился к общежитию. В комнате я вытряхнул содержимое пакета на кровать. Одежда была на месте, студенческий тоже. Но того, что я искал, не было. Не было пропуска в представительство Тарси. Как я мог быть так беспечен? Пропуск надо было переложить в карман нового костюма прежде всего. Инга так настойчиво акцентировала мое внимание на том, что она не заглядывала в багажник, что я был почти уверен в обратном. Зачем им понадобился мой пропуск? Я бросился к компьютеру и быстро набрал письмо. Для Лау. Мой пропуск утерян, возможно, похищен. Павел Скоробогатов. Шли минуты, а ответ не приходил. Я ругал себя последними словами и просил Всевышнего, чтобы Лау оказался на месте и прочел мое сообщение. Наконец, через 9 минут пришел ответ. Сообщите время своего прибытия, вас встретит. Я облегченно выдохнул. Пора, а то так и будут доставать меня не одни, так другие. Буду у вас через час. Я отправил письмо, затем удалил с почты всю переписку, подумал и удалил с компа все лишнее. После чего выключил его и отправился вниз ловить такси. Ждать на проходной пришлось недолго. В означенное время появился Лау, и меня пропустили в представительство. Глава 5. Итак, поговорим о языках. У Тарси была составлена плотная программа, по которой в самые кратчайшие сроки в меня должны были впихнуть все самое необходимое. Объем этого необходимого приводил меня в ужас.